меня в комнате опять чат. Пришлось сюда спасаться. С самого утра. Он встает, отодвигает стул и подтягивается. Который теперь час? Неужели уже 4? Голос будничный, глухой, усталый. И весь он совсем не похож на того, от лица которого шло сияние. Хотите послушать новые стихи? Конечно, и как еще хочу. Но он не дает мне времени ответить и уже запевает. Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется на крыльях срезанных с прозрачными играть. В беспамятстве ночная песнь поется. Я слушаю, затаив дыхание. Да, такая песнь. Не только поется, но и слушается в беспамятстве. А он продолжает в упоении все громче, все вдохновеннее. О, если бы вернуть из зрячих пальцев стыд и выпуклую радость узнавания, я так боюсь рыданья аонит. И вдруг, не закончив строфы, резко обрывает. «А кто такие аониды?» Я еще во власти музыки его стихов и не сразу соображаю, что это он спрашивает меня, уже настойчиво и нетерпеливо. «Кто такие аониды, знаете?» Я качаю головой. «Не знаю, никогда не слыхала. Вот Данаиды...» Но он прерывает меня. «К черту, Данаид! Помните у Пушкина «Рыдание безумных аонид»? Мне аониды нужны, но кто они? Как с ними быть? Выбросить их, что ли?» Я уже пришла в себя, я даже решаюсь предложить. «А нельзя ли заменить аонид Данаидами? Ведь ритмически подходит». И Данаиды, вероятно, тоже рыдали, обезумев от усталости, наполняя бездонные бочки. Но Мандельштам возмущенно машет на меня рукой. «Нет, невозможно. Данаиды звучит плоско. Нищий, низкий звук. Мне нужно это торжественное, это трагическое, рыдающее «ао». Разве вы не слышите «аониды»? Но кто они, эти проклятые аониды? Он задумывается на минуту. А может, они и вообще не существуют? Их просто-напросто гениально выдумал Пушкин. И почему я обязан верить вашей мифологии, а не Пушкину? С этим я вполне согласна. Лучше верить Пушкину. И он, успокоившись, снова начинает, закинув голову. «Я слово позабыл, что я хотел сказать». И я снова стою перед ним, очарованная, заколдованная. Я снова чувствую смутный страх, как перед чем-то сверхъестественным. Только он один умеет так читать свои стихи, только в его чтении они становятся высшим воплощением поэзии, Богом в святых мечтах земли. И теперь, через столько лет, когда вспоминаю его чтение, мне всегда приходят на память его же строки о бедуине, поющем ночью в пустыне. И если подлинно поется, и полной грудью, наконец, все исчезает, остается пространство, звезды и певец. Да, когда Мандельштам пел свои стихи, все действительно исчезало. Ничего не оставалось, кроме звезд и певца, кроме Мандельштама и его стихов. Теперь, Оглядываясь назад, мне трудно поверить, что мои встречи с Мандельштамом —